Глава 15. Маша. «Мария, скажите, почему вы выбрали кафедру логистики?» Официальным тоном интересуется Роман. «Это очень интересная профессия». Бурчу я. «Не скажу же я боссу, что пошла в этот универ и на эту специальность только из-за Богдана. Я никому в этом не призналась, даже подругам. Но они, конечно, сами догадались». «И чем же она интересна?» спрашивает мой босс. Пытаюсь вспомнить пламенную речь Богдаши. «Логистика — это сфера будущего, очень сложная и нереально интересная». «Где-то я это уже слышал», — задумчиво произносит он. «Прямо эти самые слова». «От Богдана, наверное. Вполне возможно». Роман задавал ему этот вопрос на собеседовании. Он задумчиво и изучающе смотрит на меня и произносит ласково, как серый волк, встретивший красную шапочку с пирожками. «Скажи мне, Машенька, какие факторы нужно учесть, чтобы составить эффективную логистическую цепочку?» «Блин, я ничего не помню, поэтому усиленно жую. Салат, а не карбонару с Наполеоном. Моим мозгам не хватает сладкого и вкусного». «Ну там расстояние, время...» «Неуверенно лепечу я», судорожно вспоминая университетские лекции. «Допустим, еще что-то». «Это что, экзамен?» «Вроде того. Я же должен понимать, кого беру на работу». «Да, на работу меня еще официально не приняли и вполне могут отказать». «Нужно учитывать возможности поставщика и потребности конечного получателя». «Выдаю что-то невнятное, но похоже на фразу из учебника. И не глядя, тыкаю вилкой в тарелку. Раздается противный скрежет, потому что в тарелке уже пусто». В желудке, кстати, тоже. Такое противное ощущение. Эта зелень не только не погасила мой аппетит, а наоборот, разожгла. Пью минералку с газиками. Заказала нарзан, потому что он полезный. И эти газики бегают по моему пустому желудку, щекочут его и стократно усиливают чувство голода. Звенья цепи — это логистические посредники. Я смотрю на Романа, чтобы понять его реакцию на мои неуверенные ответы. И в этот момент официант ставит передо мной тарелку карбонары. Мой рот мгновенно наполняется слюной, но... Я не заказывала. Я заказал. И когда только успел. Я худею. Тебе не нужно худеть. А Богдан похвалил меня за то, что я села на диету. «Богдан — идиот», — произносит босс. С этим я категорически не согласна, но запах карбонары щекочет ноздри, и я сдаюсь. Набрасываюсь на еду, забыв обо всем на свете. Наверное, я ем не очень красиво. Боссу точно не нравится. У него такое страдальческое выражение лица. Ну и ладно, зато это просто божественно вкусно. Я вытираю губы салфеткой, откидываюсь на спинку стула. Передо мной ставят Наполеон. Жизнь прекрасна. И плевать на жопу. Она сзади, я ее даже не вижу. Зато она мягкая, и на ней удобно сидеть. Так что за личное поручение вы хотели мне дать? В голове прояснилось, и я вспомнила слова шефа. И, кстати, хорошо, что он больше не экзаменует меня. «Мне нужна личная помощница», — говорит Роман. «И мне кажется, у тебя это получится лучше, чем составление логистических цепочек». «Скорее всего, я в этих цепочках вообще не бум-бум». Он что, понял это? Похоже на то, но он дает мне шанс. Для меня главное — получить работу в Трансконтиненте и провести это лето рядом с Богдашей. «А что мне нужно будет делать?» — спрашиваю босса. «Выполнять мои личные поручения». «Личные», — задумчиво повторяю я. «Если честно, ничего не понятно. Это типа вещи забрать из химчистки и купить новые носки? Если вдруг срочно понадобится, то и носки». Но в целом это будут рабочие организационные моменты. Понятно. Вроде звучит не так страшно. Я согласна. Киваю я. Он ухмыляется. Как будто все было решено заранее, и мое согласие тут вовсе не требовалось. Вот тебе первое поручение. Напиши краткое эссе о своей личной жизни. Мне кажется, что я ослышалась. Я чуть Наполеоном не подавилась. Эссе? Краткое. Основные моменты. В смысле? Я даю тебе полную свободу. Пиши то, что сама сочтешь нужным. Какое отношение моя личная жизнь имеет к работе? «Никакого. Я просто хочу посмотреть, как ты пишешь эссе, как ты мыслишь. А личные темы всегда лучше всего раскрывают человека». «Как прошел первый рабочий день?» — спрашивает папа, заглядывая ко мне в комнату. Я сижу за экраном ноутбука, ломаю голову над эссе. «Прекрасно», — отвечаю, не оборачиваясь. «На какую должность тебя в итоге взяли?» Я поворачиваюсь к нему и говорю: «Буду личной помощницей Романа». Папа выглядит удивленным. «С чего это?» В его голосе звучит подозрение. «Насколько я помню, речь шла о работе по специальности». «Босс так решил». «Вот значит как. Я ему сейчас позвоню, поинтересуюсь, с чего такие перемены». «Кажется, я слышу угрозу». «Что опять начинается? Обломает мне еще и эту работу?» «Папа!» — ору я. «Что?» «Это не детский сад и не школа. Ты не можешь звонить моему работодателю и интересоваться мотивами его поступков». «Не могу». Он чешет затылок. «Не можешь. Я уже взрослая. Пора это понять».